Трилистник соблазна. Маки. Веселый день горит среди сомлевших трав. Все маки пятнами, как жадное бессилие, как губы, полные соблазны отрав, как алых бабочек развернутые крылья. Веселый день горит, но сад и пуст, и глух. Давно покончил он с соблазнами и пиром, и маки сохлы, как головы старух, осенены с небес сияющим потиром.